Знаете, что он выделывал? Каждый вечер, пьяный как свинья, швырял в меня и повара стрелы от дартса. Очень больно, между прочим. Вроде маленькие штучки, а синяки потом, ого-го, какие оставались. Правда, наутро, протрезвев, хозяин нас звал в кабинет и давал денег, за обиду, так сказать. Повар ничего, даже был доволен такой прибавкой к жалованию. А я не смогла работать. Месяц всего выдержала, а тут все вежливые, приветливые. Я на собственную квартиру коплю. Она замолчала, потом шмыгнула носом и совершенно по-детски добавила: Глеба Лукича очень жалко. Хороший человек был. А Раду? Ее тоже. Натерпится теперь в тюрьме. Она непривычная к неудобствам. Любит кофе в кровати пить. Ой, тяжело ей придется. У меня у подруги брат сидел. Знаю, какие порядки на зоне. Между прочим, сурово заявила я, вы своими разговорами немало способствовали тому, что Рада очутилась за решеткой. Только что говорили, какие у вас отличные хозяева, и, пожалуйста, дали нелицеприятные для Рады показания. Ася покраснела. Я сказала правду. Меня спросили, ругались ли они. Ну, я и ответила только про то, что сама видела и слышала. Ничего не придумала. Сначала о разводе речь шла. «Погодите», — остановила я ее, — «что-то мне не верится в ваши слова. Неужели Глеб Лукич завел при служанке столь интимный разговор? Хозяева имели привычку обсуждать в присутствии прислуги свои дела?» Ася стала похожа на спелую свеклу. «Нет». «Тогда как получилось, что вы оказались в курсе?» Горничная закашлялась. «Случайно. Я в шкафу сидела». «Где? Ну, в общем, я не знаю, как объяснить. Просто, — обозлилась я, — словами. Да не врите, имейте в виду. Меня нанял родственник Рады, близкий к криминальным кругам человек. Он уверен, что она не виновата. Хочет установить истину. Кстати, думал вас привести к себе и поговорить по душам. Но я отговорила, попросила, не трогай ее, Тарзан. Молодая очень. Жаль девочку. Похоже, умница, сама расскажет, как было дело. Какой Тарзан, заикаясь, сказала Ася, сильно побледнев. Я фальшиво вздохнула. Кликуха такая. За полную бесконтрольность действий получил. Когда злится, становится совершенно неуправляемым. Словно дикая обезьяна. Отсюда и прозвище. Я все расскажу. Вот и умница. Начинай. Ася принялась быстро выплескивать информацию. В тот день она, как обычно, явилась убирать кабинет Глеба Лукича. Часы показывали около 20:00. Девушка смахивала метелкой пыль, разглядывая корешки. Ася любит книги. Ей доставляет удовольствие листать разнокалиберные томики. Вот она и присела перед одним из шкафов. В этот миг в комнату вошли Глеб Лукич и Рада, решившая прямо с порога свариться на повышенных тонах. Асю, которая устроилась на корточках возле стеллажа, они не заметили, а девушка, услыхав, о чем толкуют хозяева, постеснялась заявить им о своем присутствии. Боясь, что ее, притаившуюся между шкафом и диваном, заметят, горничная тихонечко открыла нижнюю часть стеллажа